Глава 11. Остров Мурана. Кажется, в палаццо Скаллигеров идея Дамиана не пришлась по душе никому. Переодеться в цверов? Какая дикость! Даже Пабло и Сикарио, которых, как выяснила Дамиана, звали Вито и Матео, не желали облачаться в одежду цверов. Мия переоделась в свое старое платье, а сам маэстро хоть и надел что-то подходящее, но выглядел при этом так, что, взглянув на него, она покачала головой и произнесла сокрушенно: «О-ля-ля, маэстро, с таким лицом, как у вас, не помогут даже лохмотья. Я бы в два счета поняла, кто вы такой. Наденьте шляпу и надвиньте поглубже на лоб. И это ваша трость. Вы сможете заменить ее обычной палкой?» «Но, сеньор!» — возмутился месье Ротавио. «Зачем вы слушаете эту ужасную женщину?» Маэстро посмотрел на свою трость и молча протянул ее дворецкому со словами: «Ничего, обойдусь». «И мне нужно что-то стеклянное», — пробормотала Мия, озираясь в холле, и, увидев на постаменте вазу с засушенными цветами, спросила, обращаясь к маэстро: «Я могу ее разбить?» «О, Мадонна!» — воскликнула Монна Джованна. «Да что же вы себе позволяете? Это ваза...» Но договорить она не успела, потому что маэстро кивнул со словами: «Бейте». И в тот же миг Дамиана, вытащив цветы, ударила вазу об угол. «Стоит 700 дукатов!» прошептала экономка с ужасом. 700 дукатов? О, Серениссима знала бы, взяла что подешевле». И под стенание Монны Джованны она сгребла осколки в подол своей юбки. «И еще нам понадобятся ножи и зола». «Сеньор Райнере», — снова возмутился дворецкий, «это же переходит всякие границы». Но маэстро снова кивнул и бросил коротко: «Ножи и золу. И ваша гондола, сами понимаете, не годится». И мессера Оттавио тут же отправили искать что-то подходящее. «Надеюсь, и вы понимаете, Монна Росси, что теперь вам нужно очень постараться, чтобы весь этот маскарад себя оправдал», — негромко произнес маэстро, поравнявшись с Дамианой на выходе. Когда они, наконец, отплыли, кажется, весь палаццо до последней служанки был возмущен тем фактом, что какая-то цверская гадалка распоряжается в их доме как госпожа. А Мия подумала: ну и пусть, если ей удастся найти этого носатого без всякой помощи светлейшей, то уж точно маэстро Ломбре станет с ней считаться. И, может быть, после этого перестанет задавать вопросы про ее предвидение. Тогда, возможно, у нее получится выпутаться из всей этой истории без последствий. Весло Пабло мерно тревожило воду, и управлялся он с ним легко, как с перышком, несмотря даже на то, что в этот раз править ему пришлось не стремительной гондолой, а широкой пузатой маскареттой, которую месье Ротавио отобрал у угольщика. Но пока лодка удалялась от широкого дворцового канала в хитросплетение узких проток, ведущих к острову Мурана, маэстро по-прежнему не сводил с Дамиана глаз. «Почему вы все время смотрите на меня?» — спросила она, наконец, не выдержав бесконечного разглядывания набережных. «Где вы этому научились? Вашей наблюдательности?» — задал маэстро встречный вопрос. Как успела заметить Дамиана, он вообще, казалось, не обращал внимания, что говорят окружающие, если ему это было неинтересно. Словно отвечать, пусть даже из вежливости, таким людям было ниже его достоинства. «Мама меня научила», — пожала плечами Мия, перебирая осколки вазы в подоле и стараясь не смотреть на маэстро. Почему от этого взгляда ее все время пробирает дрожь? И почему она никак не может отделаться от мысли, что маэстро как-то причастен к этим убийствам, и что его интерес к ней какой-то уж слишком пристальный? «И каким образом этому можно научить?» «Она гадала богатым сеньорам, и мы ходили из одного дома в другой. Она показывала мне, на что обращать внимание, чтобы предсказания выглядели правдивыми. Обувь, лодки, штукатурка на стенах, запахи кухни. Расспрашивала зеленщика и молочника, что покупают кухарки. Положим, если спаржу заменяют капустой, то дела у семьи плохи. Все имеет значение, любые мелочи. Особенно мелочи. Даже подметки на обуви дворецкого. Они говорят о том, как платит хозяин своим слугам. Нужно подмечать каждую деталь. Давно ли конопачены лодки и швы на каменной кладке? Есть ли в доме кошка?» «Кошка?» — насмешливо переспросил маэстро. «Кошка-крысоловка. Если хозяева держат несколько кошек, значит, в кладовых полно снеди. И значит, деньги в этом доме водятся». «Ну и что бы вы сказали вон о том палаццо с розовым фасадом?» Маэстро указал рукой на один из домов, к которому приближалась их лодка. «Что за люди там живут?» Мия посмотрела на дом сквозь осколок разбитой вазы и произнесла с достоинством, но при этом насмешливо: «Это предсказание, сеньор, обойдется вам в 3 дуката. Я не нанималась развлекать вас за бесплатно». Маэстро полез в карман и, достав несколько монет, бросил их ей в подол, где лежали осколки. «Так что скажете о людях?» Мия ловко спрятала деньги и, подмигнув недоуменно уставившемуся на нее Матео, ответила с важным видом, нарочито растягивая слова. «Ну, судя по лодке и пристани, да по корзине для угля, хозяин тут не старый, и у него красивая жена. Жена, которая спит с его другом. А сам хозяин — любитель куртизанок и поиздержался, поэтому живут в этом доме в долг. Но сам-то он уже давно на мели, поэтому взялся тратить деньги жены. А поскольку недавно узнал, что она ему изменяет, то устроил ей страшный скандал. Но сеньора, не будь дурой, собрала вещи и ушла к своему брату, а заодно и умыкнула деньги из банка. Так что сеньор теперь в ярости». «И все это вы узнали, глядя на корзину для угля?» — насмешливо спросил маэстро, видимо, подозревая в ее словах какой-то подвох. «Нет, конечно. Это дом сеньора Барбиана, жена которого приходила ко мне гадать. Его кухарка регулярно ходит на рыбный рынок и болтает там без умолку. А сам сеньор явился после этого в мою лавку и разбил мне веслом стеклянный шар над входом, видимо, в отместку за то, что вся Альбиция узнала о том, что он рогоносец. Хотя я тут вообще ни при чем. Это разболтала подруга его жены. А я храню секреты своих клиентов получше, чем сам банк Аквальбиции». Мия подняла руки вверх и повернула ладони к маэстро, словно доказывая, что это и правда не ее рук дело. «Но три дуката я заплатил ведь не за это, а чтобы вы рассказали, что заметили, глядя на этот дом», произнес маэстро, не сводя с нее глаз. «О, нет, маэстро, вы спросили, что за люди там живут. Я ответила на ваш вопрос. Не важно, что вы хотели спросить, важно, что спросили». Маэстро смотрел на нее, не мигая, какое-то мгновение, и Мия даже подумала грешным делом, что сейчас он заставит ее вернуть деньги назад. Но потом случилось небывалое. Он улыбнулся. Кажется, она впервые увидела, как он улыбается, а не усмехается одной из сотни своих презрительных усмешечек. И эта улыбка, странная улыбка, улыбка глазами. Она тронула губы чуть-чуть, лишь уголки, но от глаз разбежались тонкие теплые лучики, заставляя взгляд засиять и стать темным от расширившихся зрачков. И, кажется, этот взгляд говорил: «Я все про тебя знаю, Дамиана, знаю все». И от этого взгляда ей внезапно стало не по себе. Нет, не страшно, а скорее неловко, как будто она вмиг оказалась перед ним без одежды, и мысли в голове закружились какие-то странные. «О-ля-ля, маэстро больше на нее не злится? Как говорят в гетто, белый ослик где-то сдох». Кажется, ее смущение и эту неловкую паузу заметили в лодке все, разве что кроме Пабло, занятого своим веслом. И чтобы избавиться от этого так не кстати возникшего смущения, Мия снова принялась перебирать осколки вазы в подоле и разглядывать темную воду. Узкое жерло канала Фиранера выплюнуло их прямо к фундаменту Сабья, тогда, когда солнце уже лизнуло крыши базилики Сан-Марко, самого высокого здания в центральной Альбиции. Их встретили глухие красно-коричневые стены стекольных фабрик, покрытые понизу смесью угля, извести и соли и опоясанные зеленой лентой мха. Они вырастали прямо из воды и за их черепичными крышами подпирали небо закопченные печные трубы. Дальше по всей фундаменту лежали кучи песка и соды, здесь разгружались баржи, что приходили в лагуну по реке. Большой причал, словно гнилые зубы, ограждали торчащие из воды почерневшие бриколы, и за этим частоколом как раз швартовалась баржа с песком. Остров Мурана, на который когда-то выселили стекольщиков из-за боязни пожаров, давно обособился и стал настоящим государством в государстве. Секреты изготовления лучших зеркал, цветного стекла и изящного бисера охранялись здесь особым кодексом молчания. Тех, кто его нарушал, ждала довольно жуткая и мучительная смерть. Предателей отправляли в стекольную печь. Может, поэтому народ тот был не особо болтливый. Но главы стеклодувов, состоящих в гильдии, были в Альбиции на особом положении. Их старшие дочери имели возможность выходить замуж за патрициев. И город обеспечивал им даже право выбора жениха, которым каждая семья могла воспользоваться раз в 20 лет. А сам глава гильдии входил в совет семи наблюдателем и был весьма почитаемым человеком. Полиция не имела здесь прав на преследование преступников, и даже констебли не могли производить на острове аресты. Неудивительно, что убийца решил спрятаться в таком месте. Кроме морской торговли, банков и мануфактур, остров Мурана был одним из толпов благополучия Альбиции. Зеркала, что изготавливали здесь, уплывали затем по морю во все стороны света. Дворцы всех королей и королев за пределами Альбиции украшали именно эти зеркала. А еще люстры, вазы, стеклянные статуэтки и даже чайные сервизы. «Надеюсь, вы знаете, что делать», — произнес маэстро негромко, когда они выбрались на набережную. «Вот уж вряд ли. Вообще-то я впервые в жизни иду искать убийцу, если вы об этом. Но вы не бойтесь, тут не так уж и ужасно. Не думаю, что со стеклодувами будет сладить сложнее, чем с торговцами или цверами». Пробормотала Мия в ответ и направилась бодрым шагом прямо к большим деревянным воротам, удерживая одной рукой подол с осколками разбитой вазы. «Надвиньте шляпу на лоб поглубже. Не надо, чтобы глава гильдии сразу же вас узнал». Когда у ворот ее попытались остановить двое мужчин, очевидно, что охрана гильдии, Мия воскликнула. «Мы к маэстро Позитано. Требуем справедливости». Она выругалась на цверском, когда охрана преградила ей путь и принялась тараторить, указывая то на подол с осколками стекла, то на маэстро с его людьми, которые изо всех сил старались изображать разъяренных цверов. Мия махала руками, топала и плевала на мостовую, мешая альбицийскую речь с ругательствами водных кочевников, и народ, что спешил по делам, с любопытством оборачивался, разглядывая странную компанию, так что в конце концов охрана не выдержала и пропустила их на территорию фабрики. Глава гильдии, большой лысоватый мужчина в длинном кожаном жилете, с руками, покрытыми застарелыми шрамами от ожогов, окинул недобрым взглядом их пеструю толпу и, спрятав большие пальцы в прорезные карманы, спросил, прервав обвинительную речь Дамианы. «Так что именно случилось?» «Я уже сказала этим господам, что требую справедливости. Вот, полюбуйтесь». Она стряхнула осколки стекла прямо под ноги маэстро Позитано. «Разве так делается? Мы собирали на эту вазу всей Марджолеттой. Не каждый день маме Линари исполняется 80 лет. И что? Он подсунул нам щербатую вазу. Мои братья найдут этого скользкого носатого угря и отрежут ему не только его поганый нос, но и...» Дальше она снова выдала тираду на цверском и принялась махать руками, указывая то на осколки, то на людей позади себя, пока маэстро Позитано снова не прервал ее монолог. «Так кто именно вас обманул?» «Кто-кто? Матео, ваш носатый!» Она изобразила пальцами крючковатый нос. «Матео? У нас нет никакого носатого Матео». «Как же нет? Да как же нет?» «А это же что? Подсунуть щербатую вазу?» Она снова указала рукой на вазу и опять разразилась тирадой. «Как только его поганые руки могли взять наши честные деньги. 300 дукатов. Да чтоб ему пропасть. Он же ваш, точно. Сам сказал, из Мурана я. Там каждая собака меня знает. Носатый такой, как грач. Нос вот, на пол лица, и в плаще вон, как у вон того». Она ткнула пальцем в одного из подошедших на крик стекольщиков. «И бисер обещал задешево, и задаток взял, чтобы его зеленая дева утащила в тину. А еще на руке у него татуировка была. Корона. О, сиренисима!» «Так это, видать, Джина Спирона», — буркнул один из стекольщиков, и все переглянулись. «Джина продал вам вазу и обещал бисер?» — удивленно произнес маэстро Позитано и, казалось, даже помрачнел. Воровство стекла и продажа на сторону карались очень жестоко. «И когда это было?» «Да когда-когда? Да где-то на полную луну и было. Я обещал, что край через 3 дня все принесет. А вон уже сколько прошло. И где наши деньги? Требую справедливости, маэстро. Дайте мне этого подлеца, и я ему всю рожу расцарапаю». Когда кто-то приходит требовать справедливости, глава гильдии обязан совершить суд на месте. Мия знала этот негласный торговый закон и сейчас, предъявив свое право, ждала, что носатого джина приведут сюда, ну а дальше уж пусть маэстро Ломбре сам с ним разбирается. Ее работа на этом закончится. Мия услышала краем уха, как переговариваются между собой стекольщики. «Может, поэтому его убили?» «Думаешь, цверы убили?» «Ну а кто?» «Взял денег и не вернул? Джина? Ну это вряд ли. Джина не крал ничего. Это цверы брешут, как собаки. Вот и я думаю. В печах, и вся недолго». Она обернулась и увидела собравшуюся толпу, что постепенно обступала их полукругом. Хмурые лица, коричневые и огрубевшие от постоянного соприкосновения с огнем. «Джина мертв? Вот так незадача». И в голове вмиг пронеслось, что если подумают на них, если подумают, что они убили этого джина Спироны, то им тут всем не сдобровать. Констебли сюда не суются, а этим угрюмым людям в огнеупорных плащах отправить в печь пяток каких-то цверов все равно, что чихнуть. А в их печах от них даже костей не останется. И, судя по лопатам в их руках, намерения у этих людей были не самые дружественные. Но любая цвера, как кошка, умеет падать на все 4 лапы. Ей не впервой защищать свою жизнь. Вспомнив, что лучшая защита — это нападение, Мия не растерялась и, поставив руки на широкий пояс, воскликнула, обращаясь к толпе. «Что? Убили? Как это убили? А кто же теперь вернет наши деньги? Вы все врете тут. Покрываете своего. Поди спрятали этого носатого. Требую справедливости. Или покажите, что он мертв, или отдайте деньги. А не то». Она выхватила золу из мешочка на поясе и, бросив под ноги толпящимся мужчинам, растопырила пальцы и произнесла так зловеще, как только смогла. «Прокляну всех и каждого, до седьмого колена, чтобы не рождалось на острове ни одного мужчины». Вообще-то в таких случаях мама советовала угрожать тем, что отнимешь мужскую силу. Обычно этого мужчины боятся даже больше, чем приставленного к горлу ножа. И это действует, если ты один на один с насильником. Но этой хмурой толпе стоило говорить что-то более серьезное, угрожающее жизни всего острова. Наверное, ей станет страшно потом, но сейчас в свете заходящего солнца, выхватившего из тени большую угольную кучу и соляные разводы на кирпичной кладке стены, она стояла одна против двух десятков мужчин и не чувствовала никакого страха. «Моннаросси, достаточно». Ей на плечо легла рука маэстро Ломбре. «Дальше я сам». Его пальцы соскользнули вниз и жестко впились в локоть, вынуждая отступить. Маэстро отпустил ее только тогда, когда она сделала шаг назад и укрылась за его спиной. Только тогда он направился к маэстро Позитано, снимая шляпу, и что-то произнес негромко, так что слов не смогла разобрать ни толпа, ни Мия. Но, выслушав его, глава гильдии изменился в лице, как-то приосанился, махнул рукой своим людям и велел им расходиться. А Мия успела заметить, что когда маэстро направлялся к главе гильдии, то он не опирался на палку, которая заменила ему трость, а сжимал ее в руке крепко, как оружие, и при этом нисколько не хромал. Но пока они разговаривали, Мия видела, как маэстро снова опустил палку и оперся на нее, как будто вспомнил в этот момент, что ему положено хромать. Она смотрела на это отстраненно и не могла пока осознать, что все это значит. Потому что, когда толпа разошлась, на нее удушливой волной запоздало накатил страх, заставив похолодеть руки и ноги. В голове пронеслись вереницы и страшные картинки, как разъяренная толпа бросается и забивает их лопатами, а потом заталкивает в самую большую стекольную печь. И желание сбежать с этого проклятого острова стало почти невыносимым. Глупая это была затея явиться сюда вот так. Ох, и глупая. Какая же ты, Дамиан, бестолковая каракатица. Маэстро и глава гильдии некоторое время разговаривали, а затем неторопливо направились мимо угольной кучи в сторону одной из фабрик. Народ постепенно расходился, кто-то плюнул в сторону Дамиана и пообещав разобраться по-своему с проклятыми цверами, но она благоразумно отвернулась и не стала отвечать. Оглянувшись, маэстро махнул Дамиане, велев следовать за ним, а своим людям оставаться на месте. Отряхнув руки от золы, Мия пошла за мужчинами, чувствуя, как подгибаются и дрожат колени, словно они набиты ватой. А под подошвами туфель с неприятным звуком хрустят кусочки спекшейся золы, напоминая о трескающихся в огне костях. Во рту все еще было липко и мерзко от охватившего ее страха, а ноздри разом ощутили десятки запахов — угля, окалины, дыма, кислоты и... магнолии? «О, Серениссима, что это такое? Почему ее теперь преследует этот запах?» Они вошли в низкие двери одного из кирпичных зданий и стали спускаться по крутой узкой лестнице. Мия видела, как с трудом маэстро преодолел несколько ступеней в подземелье, и снова подумала, что с его хромотой что-то явно не так. Не может же человек хромать по желанию. Глава гильдии зажег фонарь и нес его, высоко подняв над головой, освещая темное и пугающее нутро подвала. Мия добровольно ни за что не пошла бы сюда, но выглядеть трусихой перед маэстро ей почему-то не хотелось. Это ведь была ее идея — явиться на остров вот так. И она поежилась, но храбро подобрала юбки и ухватилась за перила. Внизу было холодно, и только увидев на стенах иней и легкую дымку тумана, стелющуюся по полу, она поняла, что, видимо, тут находится знаменитый Муранский ледник. Стекольщики умеют делать лед, смешивая какие-то ингредиенты, а затем держат его вот в таких подземельях. И здесь он не тает даже летом. Стекольщики используют его в своем производстве, а излишки продают в дома патрициев. Но разглядеть темный подвал ей не удалось. Все внимание приковал большой стул, а на нем тело мужчины, накрытое грубым плащом стекольщика. Глава гильдии зажег еще один фонарь, повесил его на крюк и откинул плащ. На столе лежало тело Джина Спирона, того самого носатого из ее видения, и горло у него было перерезано от уха до уха. «Вот, смотрите, сеньор, рыбаки нашли его утром в воде у старого причала. Он запутался ногой в рыбачьей сети, и поэтому его не унесло течением», произнес маэстро Позитано, указывая рукой на тело. А Мия подумала, что глава гильдии опасается маэстро Ломбре, раз стал таким подобострастным. «Вы позволите?» Маэстро Ломбре взял второй фонарь и принялся внимательно разглядывать разрезанное горло. «Мы так решили, что это обычная поножовщина по пьяному делу. Давеча был праздник, день святого Бенедикта, нашего покровителя. От гильдии выставили несколько бочек вина, сами понимаете, все были пьяны», произнес маэстро Позитано. «Конечно, тут в чаще вход пускают лопату, но и ножом наши ребята тоже, знаете ли, орудовать умеют. Мы так-то сами разбираемся, без городских». Мия прижалась ладонью к холодной каменной стене, потому что от увиденного ее внезапно замутило. Не то чтобы она боялась мертвых, но все вокруг стало казаться каким-то пугающим. Этот подвал, и темнота, и холод, и это бледное безжизненное тело с огромным носом, лежащее на столе. Стелящийся по ногам туман, в котором они утопали почти по колено. И глава гильдии, который смотрел на Дамиану так странно, недобро, будто это она убийца. Щурился и тер седую щетину на своем загрубелом лице, и уродливые шрамы от ожогов на его руках пугали до икоты. А еще запах, тяжелый дух подземелья и лампадного масла, запахи льда, холода, окалины и магнолии. Откуда этот навязчивый цветочный аромат? И почему ее душит ощущение того, что там дальше, за желтоватым пятном света от фонаря, их постепенно окружает сгущающаяся тьма? Не просто темнота, как в подвале, а какая-то особая, давящая, тяжелая тьма, точно такая, какую она почувствовала в прошлом своем видении близ калитки в Сатопортико. И эта тьма как-то связана с этим носатым джина. И этот запах тоже. Лампадное масло и подземелье. Именно это она почувствовала тогда в Сатопортику, когда впервые увидела Джина Спироне со спичкой в руке у калитки. «Так что он натворил?» — спросил глава гильдии. «Не могу сказать, пока идет расследование, могу лишь заверить, что это касается одной крупной кражи. И свидетели видели вашего Джина поблизости. Он мог быть соучастником или свидетелем, но тут, оказывается, он так неожиданно мертв. «Странно, не находите?» Маэстро посмотрел на главу гильдии своим испытывающим взглядом. «Да что тут странного? В нашем деле каждый второй мертв. Неожиданно. Когда ты весь день у печи, как в аду. Да и тут чай, не ангелы работают. Всякое может быть, я за Джина не поручусь», пожал плечами маэстро Позитано. «Но как-то за ним ничего такого не замечали. А кем он был, чем занимался?» «Так обычным стеклодувом, ничего такого. Вазы делал. Не сказать, чтобы слишком способный, да и не дурак. Середнячок. Он сирота, прибился к нам как-то, начинал подмастерьем. Можно ли нам будет осмотреть его дом?» — спросил маэстро, склоняясь над телом и что-то внимательно разглядывая. «Дом? Откуда у него дом? Так, место в общей клете. На дом он покамест не заработал. Но если вы будете отираться по всей клете, то вряд ли мои ребята поймут. Сегодня так точно нет. Пусть волнения поулягутся, скажем, послезавтра», ответил глава гильдии, потеряв переносицу. «Не хочу всем объяснять, что цверры вовсе и не цверры, понимаете?» «Хорошо, давайте послезавтра». «Монна Росси, будьте добры, подойдите», произнес маэстро Ломбре, глядя на Дамиану. «Ну, что вы застыли?» «Странно, что вам помогает девушка», произнес глава гильдии, продолжая внимательно разглядывать Дамиану. «Она способная ученица», — ответил маэстро, изучая запястье Джина Спирона и ощупывая одежду. «Вы не могли бы зажечь еще пару фонарей?» «Да, конечно». И как только глава гильдии отвернулся, чтобы взять еще фонарь, маэстро Ломбре беззастенчиво залез в карманы бедолаги Джина, проверив их быстро и тщательно, достал что-то из одного и ловко спрятал в свой собственный карман. Мия подошла, едва держась на ногах и не сводя глаз, с тыльной стороны ладони убитого, на которой она теперь отчетливо видела ту самую татуировку. Никакая это не корона. Это Сирениссима, цверская богиня. Семиконечная звезда, солнце, поднимающееся из моря. Откуда у него такая татуировка? Вряд ли он из цверов. И будто отвечая на ее вопрос, желтое пятно света над столом дрогнуло, мир затуманился, растворяясь в жемчужно-серой пелене, и исчез, превращаясь в видение. Вода мирно шепчется с набережной, и на фундамента сабья совсем темно. Во мраке виден лишь фонарь на носу приближающейся лодки. Тихий всплеск, и фонарь гаснет, едва веревка цепляет причальную бриколу. Откуда-то из-за черной громады фабрики доносится музыка и пьяные голоса, но здесь никого нет, кроме тех двоих, что решили встретиться в этом укромном месте. Мия прислушивается к тому, как двое мужчин тихо переговариваются между собой. В голосе одного из них она отчетливо слышит раздражение. «Не знаю, но кто-то видел тебя. Говорю же, они тебя ищут. Твой портрет констебль показывал торговкам на Рива-дель-Бакаро. Ты сам виноват. Я не получил обещанных денег, и мне нужна еще Риоль. Ты обещал. Тебе нужно на время исчезнуть. Я никуда не исчезну, пока не получу свое. Ты обещал. Обойдешься пока. Не стоит тебе сейчас являться к аптекарю. Я за себя не ручаюсь. Ну и зря». А дальше Мия слышит возню в темноте, потом хрип и какой-то булькающий звук. Что-то грузное падает в воду, слышится всплеск, и затем все стихает. Она не видит, что происходит в полной темноте, но понимает, что это тело Джина упало в канал. Пару раз скрипнула уключина, и все стихло окончательно. Убийца исчез тем же путем, что и появился. Но темнота осталась. Она медленно поднялась, как большая вода, подобралась к ее горлу длинными щупальцами осьминога и сдавила его, желая утащить Дамиану вслед за Джина Спирона. «Монна Росси! Монна Росси! Дамиана!» Откуда-то доносился голос маэстро, и кто-то тряс ее нещадно за плечи, и от этой тряски темнота, вцепившаяся в горло, отпустила и разом осыпалась вниз клочьями, словно лепестки цветка. Мия вдохнула воздух шумом и схватилась за горло, и только сейчас поняла, что буквально висит на руках маэстро. «Всё никак не может привыкнуть к трупам», — услышала она над собой его голос. «Ну же, Монна Росси!» Он еще раз ее встряхнул, и она, наконец, ощутила ногами твердость пола. Было холодно так, что зуб на зуб не попадал, и этот холод был таким острым и пронизывающим, что, казалось, он забирался прямо под кожу, вымораживая кровь. Мия схватилась рукой за край стола, взглянула на маэстро и увидела, как он смотрит на нее внимательно и даже испуганно. «Всё хорошо?» — тихо спросил он, касаясь пальцами ее плеча. «Нам пора», — прошептала она, стуча зубами и пытаясь унять в пальцах дрожь. «Идемте наверх. Идемте. Им надо уходить отсюда. Уходить как можно скорее. За что бы ни убили этого Джина, или что бы ни убило этого Джина, лучше держаться от этого всего подальше. Сможете идти? Держитесь за меня». Маэстро подставил локоть. «Мне очень дурно. Прошу вас, идемте». Она вцепилась пальцами в его рукав, и он, видимо, понял, что у ее страха есть какие-то веские основания. «Ну что же, маэстро Позитано, как видите...» Он пожал плечами и усмехнулся, сводя все к шутке. «Нежным барышням не место в благородном деле сыска. Так что мы вынуждены удалиться. Послезавтра я пришлю человека осмотреть вещи Джина. Если вы не возражаете, конечно. Попросите ваших людей ничего пока не трогать». «Разумеется, сеньор де Ласкало. Наша гильдия всегда идет навстречу делам Совета Семи. Если, конечно, это дела самого Совета». Последние слова маэстро Позитано произнес с какой-то особенной интонацией. Как они выбрались наверх, Мия почти не запомнила. Она с жадностью вдохнула воздух, наполненный угольным дымом и запахами фабрики, и после жуткого мрака подземелья он показался ей почти вкусным. Люди маэстро стояли в глубокой тени здания, стараясь не привлекать внимания рабочих, и, судя по выражениям их лиц, хотели поскорее убраться из этого места. Окончательно в себя Дамиана пришла только в лодке, когда Пабло оттолкнулся веслом от набережной и направил Маскарету прочь от острова. После всего, что произошло, люди маэстро смотрели на Дамиану со смесью неприязни и осторожности. Ее план явиться в Мурано в цверской одежде едва не стоил им всем жизни, и она понимала их раздражение и злость, и даже, кажется, раскаивалась в своей затее. Уже смеркалось, Жильё зажёг на носу фонарь, достал фляжку и передал ее Вито. Пабло тоже отхлебнул и затянул лирическую баркароллу. Мия и маэстро остались на корме вдвоем, сидели рядом друг с другом на прибитой поперек доске. Лодка угольщика была грязной, и они все тоже, но это было неважно. Пьянящее ощущение безопасности наконец нахлынуло на Дамиану, разгоняя тепло по рукам и ногам. «А вы везучая, Монна Росси!» — раздался голос маэстро, в котором ей послышались странные ноты, теплота и немного удивления. Их лица скрыли вечерние сумерки, и это было даже хорошо. Сидя рядом с маэстро, Дамиана не горела желанием видеть его насмешливый взгляд. Сейчас он припомнит ее же собственные слова. «Но вы не бойтесь, тут не так уж и ужасно. Не думаю, что со стеклодувами будет сладить сложнее, чем с торговцами или цверами. Вот вам и не бойтесь, вот вам и сладила. Везучая, ничего себе везение. Нас едва не отправили в печь, и я 100 раз пожалела о том, что придумала явиться вот так на этот клятый остров», — воскликнула Мия, выплескивая остатки своего страха. «Надо было пойти, как вы хотели. Уж на сеньора они бы руку не подняли. Тогда бы мы ничего не узнали», — ответил маэстро. «Как ни странно сознаться в том, что Джина Спирона убит, их заставили именно ваши обвинения в воровстве. Честь гильдии оказалась важнее закона молчания. Я слышал все, что говорили в толпе. И что тело спрятано в леднике тоже. Вряд ли маэстро Позитано показал бы нам его добровольно. Скорее всего, нам бы ответили, что никто не видел Джина уже 3 дня, и отправили бы обратно. Но после их собственного признания в том, что тело лежит в леднике, маэстро Позитано побоялся врать брату Подеста Альбиции. Так что ваша идея была удачной, смелой и удивительно безрассудной. И если при таком безрассудстве вы дожили до ваших лет, вы очень везучая, Монна Росси». Слышно было, как он усмехнулся. «Ну, у нас, говорят, дураков удача любит. Не хотелось бы думать, что это правда», — ответила она, усмехнувшись в ответ, и поежилась. Она все никак не могла согреться и принялась тереть ладони друг от друга. «Ну, а теперь поделитесь вашей наблюдательностью, Монна Росси. Я же брал вас не за тем, чтобы посмотреть на театральную постановку под названием «Цверра требует справедливости». Так что именно вам удалось увидеть?» «Эй, Жильё, дай-ка сюда свою фляжку». Он взял флягу и протянул ее Дамиане со словами: «Думаю, это то, что вам сейчас нужно. Вас всё трясёт». А затем снял куртку, набросил ей на плечи, и она не стала отказываться. Мия отхлебнула из фляжки и подумала, что вот сейчас маэстро стал почти похож на человека. Ну, во-первых, в темноте не видно его надменного лица. Во-вторых, в той одежде, что нашел ему мессир Отавио, он хоть еще и не выглядит рыбаком, но уже и не кажется чванливым патрицием. И если пропустить его едкие замечания, в остальном он почти заботлив. И это даже приятно. Крепкая настойка обожгла горло и покатилась по телу приятным теплом. «А маэстро прав. Это то, что нужно. Этот маэстро Позитано очень неприятный тип», произнесла она, прижимая ладонь ко рту и удерживая слезы, что выступили от жгучего напитка. «Мне кажется, он вам соврал насчет этого джина. Не знаю, что именно, но что-то точно соврал». Она протянула фляжку обратно. «А еще мне показалось, что он вам угрожал, когда мы уходили». «Почему?» «Это всего лишь политика», — ответил маэстро как-то задумчиво. «Глава гильдии входит в Совет 7, а скоро Совет соберется, чтобы выбрать нового дожа. Герцог Альберига Нагаролла метит на это место, как и мой брат Лоренцо. И раньше у нас был перевес в голосах, а теперь семья Дожа, Скаллигера и Делабьянка с одной стороны, а с другой — Нагаролла и Делла Равере. Делятти еще колеблются. А вот маэстро Позитано теперь поддерживает семью Нагаролла, и в Совете, конечно же, будет голосовать за Альберигу. Скаллигера и Нагаролла — давние соперники, так что, как там говорят, друг моего врага — мой враг. Маэстро Позитано всего лишь намекнул, что не станет нам помогать. Как же вам удалось заставить его отвезти нас в ледник? Я ему соврал, что пропал один из членов семьи и один очень ценный предмет. И вот если кража — дело обычное, и расследовать ее на остров никого не пустят, то пропажа Патриция — совсем другое дело. Запрет для полиции, касающийся острова Мурана, не касается поиска пропавших членов семей патрициев. И перспектива видеть толпу констеблей, заглядывающих под каждый матрас, главе явно не понравилась. «Вы соврали?» — удивилась Мия. «Не думала, что такой, как вы, может так беззастенчиво врать. Ложь во благо в данном случае. Но вы ушли от ответа на мой вопрос, Монна Росси. Вы же лишились чувств не потому, что увидели труп в леднике. Уверен, вам такое видеть не впервой. Рассказывайте, что вы видели». «Вы как будто верите в то, что я и в самом деле что-то видела, чего не видели вы», — усмехнулась Дамиана. «Монна Росси, не нужно играть со мной в кошки-мышки», — негромко ответил маэстро после некоторой паузы. «В этой игре вы явно не кошка. А для мышки, попавшей в лапы кошки, наилучший исход — это чтобы все закончилось быстро». «Быстрая и безболезненная смерть?» «Звучит как-то зловеще, маэстро Ломбре», — ответила Мия. Она не ощутила в словах маэстро угрозы. Скорее, они прозвучали как-то двусмысленно. Но что за смысл он вложил в них, она так и не поняла. И, решив не испытывать судьбу, вздохнула и рассказала свое видение. «Хм, тьма? Что за тьма?» — спросил маэстро заинтересованно. «Я не могу объяснить, и этот запах...» «Да бог с ним, с запахом! Лавандовое масло, лампады, тут все сходится. Вот способ, каким убили Джина Спироне, только подтверждает мою теорию о том, что его сообщник — доктор», — произнес маэстро задумчиво. «Доктор?» — удивилась Мия. «Но почему вы так решили?» «Горло было разрезано хирургическим ножом, одним точным движением, глубоко и весьма профессионально. И в кармане убитого я нашел вот это». Маэстро достал пузырек, открыл и протянул Дамиане. «Неприятный сладковатый запах, напоминающий о стенах госпиталя и... миндальных косточках. То видение в сатапортика у калитки». «Да, там был и этот запах тоже». «Этот запах, да, миндальная косточка», — воскликнула Мия, найдя еще одно подтверждение тому, что почувствовала тогда в сатапортику. «И что это такое?» «Это и есть риоль, наркотик. Вернее, это лекарство, но и наркотик тоже. Довольно сильный. И продают его только по специальному назначению доктора. А Джина Спироне употреблял его, и, видимо, давно, судя по тому, что кожа и ногти на трех его пальцах стали желто-коричневыми и загрубели. Эти пилюли надо разминать». «И, похоже, доктор-убийца снабжал его этим наркотиком, если допустить, что ваши слова правда». «Вы что же, считаете, что я это придумала?» — возмутилась Дамиана. «А нет, пожалуй, что нет, не придумали. Вряд ли ваша наблюдательность настолько хороша, чтобы выстроить такую сложную логическую цепочку событий на основании простого осмотра трупа». «Да уж, недолго маэстро побыл нормальным человеком». «Даже не знаю. Не пойму, вы только что назвали меня дурой или согласились, что мои видения правдивы? Или и то, и другое? Но и то, и другое из ваших уст звучит как-то неприятно». «Хотя я тоже заметила одну странность, раз уж на то пошло», — парировала она зло. «Ваша хромота». «И что в ней странного?» Голос маэстро сразу стал сухим и напряженным. Маэстро повернулся к Дамиане, но в сумраке выражение его лица невозможно было разглядеть. «Там, в сатапортика, когда я лишилась чувств, и здесь, когда вы оттаскивали меня от толпы, вы как будто разом передумали хромать. Вы подошли к маэстро Позитано так, словно никогда и не держали в руках трости. Вы шли совершенно непринужденно, но потом в подвал вы едва смогли спуститься. Как это так?» «Это не ваше дело, Монна Росси», — ледяным голосом ответил маэстро. «Вы разве забыли наш утренний разговор? Не нужно пытаться лезть в мою жизнь. Это вас не касается», — отрезал он жестко. «Надеюсь, это понятно?» Эти слова прозвучали как пощёчины, хлёстко и неприятно. И Мия снова подумала, что, будь ее воля, встала бы и ушла. «Вот ненавижу вас за это, маэстро Ломбре», — произнесла она сквозь зубы. «Вы презираете всех вокруг себя. Даже тех, кто этого нисколечко не заслуживает. И не лезьте ко мне со своей заботой». Она стянула куртку и швырнула ему на колени. «Взаимно, Монна Росси. А вы не пытайтесь мне сочувствовать. В вашем сочувствии я не нуждаюсь». «Вот и договорились». Вот уж воистину сеньор Лоренцо был прав насчет этого индюка. Бесит он ее неимоверно. На какое-то время между ними воцарилась тишина, и только мелодичный голос Пабло по-прежнему разносился над водой. Мия и подумать не могла, что Пабло так хорошо умеет петь. Она попыталась успокоиться, вслушиваясь в лирическую мелодию, но это у нее никак не получалось. Не знала, почему ее так задела эта внезапная грубость маэстро. Она смотрела на фонарь, долго и упорно, и он вдруг стал расплываться, желтое пятно тускнело, а вместо него появилась комната. Задернутые шторы, беспорядок. В кресле спиной к окну сидит человек, и кто-то стоит подле него. «Сколько ты можешь сидеть здесь один и в темноте?» И Мия узнает голос Лоренцо де Ла Скала. «Тебе какое дело?» — отвечает человек в кресле голосом маэстро. «Я переживаю за тебя, Кариссимо. Она умерла, но ты-то жив. И теперь все в прошлом. Хватит себя грызть. Это всего лишь любовь, и ее можно пережить. А время все лечит и все стирает. Тебе нужно отвлечься, найти себе какое-нибудь занятие. Маэстро Тичи сделал тебе трость. Посмотри, ювелирная работа». Лоренцо подходит к окну и отдергивает шторы, пуская в комнату дневной свет. «Вот, полюбуйся, Райна». Он протягивает трость, сделанную из черного дерева, но маэстро выхватывает ее из рук брата и со злостью швыряет в камин. «Время лечит». «Да откуда тебе знать?» — произносит он глухо. «Я мог это предвидеть. Я мог предотвратить, понимаешь? Все могло быть по-другому. И как теперь все это вылечить?» «Ты не бог, Райна. Ничего ты не мог предотвратить. Если даже я ошибся. А ведь я должен был это заметить. Так что хватит себя терзать». В голосе Лоренцо злость. «Ты мне нужен в совете. Скоро выборы Дожа, и Дель Торо нужна помощь. Это тебя отвлечет? Отвлечет? От гибели матери и Вероники? А знаешь, к дьяволу все! Произносит маэстро, отталкивается от кресла и с трудом встает. Идет хромая к камину и достает кочергой трость. «Ты прав. Хватит себя терзать. Пусть эта прекрасная деревянная нога останется напоминанием мне о том, что любовь — это яд. К дьяволу любовь. К дьяволу совет. Ты прав. Время все сотрет. И расстояние, я надеюсь, в этом поможет. Говоришь, надо найти себе занятие? Отлично. Я так и сделаю. Я уезжаю на материк и, наверное, сюда не вернусь». Мия вздрогнула, возвращаясь в реальность, и ощутила внезапно, как близко она сидит рядом с маэстро, и испугалась того, что он может догадаться об этих видениях. «О, Серениссимо!» В этот момент Мия окончательно пришла к выводу, все, что касается маэстро, она видит без труда и всяких усилий. И когда она рядом с ним так близко, видения приходят сами собой. Они говорили о его хромоте, и вот, пожалуйста, Светлейшая дает ей все ответы на ее вопросы. Вот только она почему-то не хочет всего этого знать. Мия поняла, что ей стыдно за это. Как будто она подглядывает за маэстро в замочную скважину. Если бы он сам рассказал другое дело, а вот так... И она мысленно взмолилась Светлейшей, прося не посылать больше этих видений.